Глава 8, в которой Дарина и ее друзья продолжают путешествие. Увидев паровую машину Пимы, Мартьян пришел в неописуемый восторг. Юный изобретатель с гордостью продемонстрировал свое чудо-сооружение после того, как ребята подсушили у костра мокрую одежду и решили собираться в путь. Дед тут же начал разглядывать механизмы, скрытые под стальными пластинами, заглянул под капот, затем и вовсе улегся на песок и заполз под днище, кое-как протиснувшись между колесами. «Да ты просто гений, Пигмалион!» — заявил Мартьян, покончив с осмотром. «Для твоего возраста это небывалое достижение». «Я старался», — скромно опустил глаза Пима. «Как долго ты ее собирал?» «Почти 2 месяца». «Уму непостижимо». Дарина, Триш и Акаций уже взобрались на свои сиденья и внимательно прислушивались к их разговору. «Я в твои годы тоже был таким», — сказал дед. «Придумывал и мастерил всякие механизмы и, в конце концов, стал инженером. Я сам собрал все станки для своего рыбного предприятия. А теперь вот конструирую дирижабли для завода мадам Клеопы Анубис в чугунной голове». «Так вы еще и сами их конструируете?» — воскликнул Триш. «Повезло же вам!» «Завод процветал во времена короля Ипполита», — вздохнул Мартьян. «Сейчас новые руководители довели его до разорения. Клеопа Анубис и ее сынок Руфус — очень жадные и вредные люди. Мадам Клеопа постоянно прикарманивает деньги из зарплаты рабочих, а Руфус, как главный жандарм округа, прикрывает все ее темные дела. Если бы не поддержка императора, которому постоянно нужны новые дирижабли, мы давно пошли бы по миру». «А зачем Севелдору столько дирижаблей?» — спросила Дарина. «Чтобы продавать их за границу, ну и использовать для жандармских патрулей или военных действий», — ответил Мартьян. «Я так давно мечтал посмотреть на дирижабль вблизи», — мечтательно произнес Триш. «Вот заладил», — разозлился Акаций. «Мы это уже 300 раз слышали». «Если будет возможность, я покажу вам одно из своих творений», — пообещал старик. «Как раз сейчас на заводе собирают новый дирижабль. Ну а теперь вам пора трогаться в путь». Он протянул Дарине клочок бумаги с адресом. На оборотной стороне он написал пару строчек для своей дочери. «Если нигде не задержитесь, прибудете в Чугунную голову сегодня вечером», — сказал Мартьян. «Остановитесь у моей дочки Алисы. Она у меня очень хорошая женщина и с радостью вас примет. А я подъеду завтра утром. Хочу еще немного погостить у своего приятеля. Ну а днем возьмем моих внучек, Розочку и Маришку, и все вместе отправимся гулять по городу». «Хорошо», — кивнула Дарина. «Тогда до скорой встречи». «И не забывайте прикрывать шеи», — напомнил им напоследок дед Мартьян. «Больше загорайте, а пока поднимайте повыше воротники». Друзья одновременно втянули головы в плечи. Старик рассмеялся. В топке самоходной машины уже горели дрова, собранные в березовой роще. Пигмалион взобрался в кресло водителя и потянул на себя тормозной рычаг. Машина громко запыхтела и плавно тронулась с места. Юные путешественники отправлялись в город со странным названием «Чугунная голова». Мартьян помахал им на прощание и зашагал в сторону деревни.